Глава 4. Как общаться со сложным коллегой? Почти у всех людей в коллективе есть коллеги, которые сплетничают, докучают, раздражают и расстраивают. Они могут говорить гадости, подло поступать, досаждать вредными привычками. Как общаться с подобными людьми? Развивать навыки, которые позволят преодолеть любые разногласия. Вне зависимости от того, какими причудами нрава или складом ума славится собеседник. Тогда вы точно ни с кем не поссоритесь. В этой главе я расскажу о 20 видах коллег с непростым нравом. Вы узнаете, как за 5 шагов преодолевать разногласия с представителями каждого из этих видов. А еще найдете примеры бесед. Порой вам будет попадаться уже знакомый раздел «Пища для ума», полезные советы о том, как общаться с представителем того или иного вида невыносимых коллег в необычных или особенно трудных обстоятельствах. Как вести коммуникацию с коллегой? Основные правила. При разговорах с коллегами помните, в первую очередь необходимо обсуждать насущный вопрос, а не личность собеседников. Вам будет проще донести свои мысли, если вы выразите готовность выслушать чужую точку зрения, обозначите собственные переживания по поводу происходящего, а также проявите желание обсудить все открыто и непредвзято. Ведите себя расслабленно, контролируйте жесты и мимику, говорите спокойно и уверенно, и тогда к вам охотнее прислушаются. Уже скоро мы обсудим, как вести себя с членами команды, которые вызывают неприязнь. Однако для начала следует запомнить правила, уместные в общении с любым собеседником. Сохраняйте спокойствие вне зависимости от того, как с вами разговаривают. Уважайте собеседника. Не бросайте резких фраз. Не упускайте возможности молча выслушать собеседника. Смотрите на обсуждаемый вопрос с разных сторон. Подкрепляйте заявление примерами. Не пытайтесь изменить человека. Говорите только о его поведении касательно той или иной ситуации. Не жалуйтесь. Не проводите примирительные беседы по любому поводу. Всегда давайте оппоненту возможность исправиться. Не обращайтесь к начальству до тех пор, пока не обсудите вопрос непосредственно с коллегой. Если же после разговора поведение коллеги не изменилось, тогда уже можно обратиться к руководителю. Если беседа становится слишком уж напряженной или вам страшно ее продолжать, прервитесь и попросите кого-нибудь вас рассудить. Ниже представлены примеры разногласий между двумя сотрудниками. Однако и этих примеров достаточно, чтобы понять, как поступать, если участников несколько. И неважно, входите вы в их число или просто оказались посредником между сторонами. Единственное. Если поведение какого-то сотрудника не нравится целому коллективу, разговаривать с этим сотрудником лучше кому-то одному. Иначе этот человек решит, что все сговорились против него, и начнет отпираться, что отнюдь не способствует разрешению противоречий. Как общаться с наговорщиком? Последние 2 недели Аманда и Вики совместно работали над проектом. За это время Аманда узнала Вики лучше, прониклась ею и теперь считает ее не просто коллегой, а подругой. Вики самодовольно заявила Аманде: «Да мы с тобой тут лучшие сотрудницы, а остальные те еще тупицы». Аманда не очень любит сплетничать. Однако стоит Вики заговорить о коллегах, та невольно ей поддакивает. И тут одна из сотрудниц говорит Аманде: «Ты хоть знаешь, что Вики за глаза поливает тебя грязью? Мол, со своей частью проекта едва справляешься. Да и вообще личность не то чтобы способная». Аманду как будто кипятком ошпарили. Вики же сама ей говорила, что они самые работоспособные члены коллектива. Неужели лгала? Но они ведь так хорошо работали вместе. Если коллега любит позлословить при вас, велика вероятность, что этот же коллега обсуждает и вас за спиной. Некоторые любят наговаривать на окружающих. Мол, вон какой я великолепный, важный, умный, не то что некоторые. А вам, возможно, совсем как команде, и в радость послушать, что этот коллега выставляет в дурном свете кого-то другого. В радость это будет до тех пор, пока не выяснится, что наговорщик срамит и вас за спиной. Тогда вы, скорее всего, разозлитесь, обидитесь или возмутитесь. Да как меня посмели так жестоко обмануть? И что еще этот клеветник рассказывает обо мне, пока я не слышу? Думать об этом — только лишний раз расстраиваться. Лучше всего вообще никогда ни о ком не сплетничать. Вам от этого никакой пользы. Вот только от наговорщиков все равно не скрыться. И однажды вы обязательно выясните, что кто-то из коллег поливает вас грязью. В таком случае необходимо действовать. Не мстить и не говорить гадостей, а для начала успокоиться. После чего вызвать на разговор этого нечестного человека. Подобное поведение необходимо пресекать. Аманда обиделась на Вики. Вот и дружи с ней после такого. Сейчас как пойду к ней? Хотя нет. Сперва необходимо все обдумать. Шаг первый. Сначала думаем. Первым делом нужно успокоиться. Разум Аманды проясняется, и она решает, как провести непростую беседу. Проигрывает различные ее варианты. В итоге Аманда идет к Вике с полной уверенностью в успехе. Кроме того, Аманда помнит: необходимо быть настойчивой и твердой, иначе Вики все перевернет. И вот Аманда смотрит Вике в глаза и начинает беседу. Шаг второй. Изучаем обстановку. Вики, мне передали, что ты считаешь, будто я не справляюсь со своей частью проекта. И называешь меня не то чтобы способной, — говорит Аманда. Я чуть не упала, когда об этом услышала. Но в первую очередь мне от этих слов стало обидно. Вики взволнованно переминается с ноги на ногу, опускает глаза, пытается собраться с мыслями. «И кто тебе это передал?» — спрашивает Вики. Аманда ожидала такого вопроса и заранее решила, что не позволит собеседнице увильнуть от ответа. Поэтому Аманда отвечает так. «Какая разница? Меня волнует то, что ты обо мне сказала. Ты правда так считаешь?» «Нет. Вообще не помню, чтобы такое говорила. Возможно, я шутила, а меня не так поняли», — уверенно отзывается Вики. Шаг третий. Определяем причину. «То есть ты считаешь правильным так обо мне шутить?» — уточняет Аманда. «Так ведь это просто юмор такой. Да и сказала же, я не помню, чтобы говорила подобное», — отвечает Вики. «Мне неприятны такие слова даже в шутку, потому что мне их преподнесли совсем не так. Ты, конечно, прекрасная и умная сотрудница, но и я себя считаю такой же. И мы не сможем сотрудничать, если ты будешь шутить о моих способностях. Особенно если учесть, что со своей частью работы я прекрасно справляюсь». Аманда гордится собой. Ей удалось направить беседу в нужное русло и не позволить Вике увильнуть. «Ты ведь понимаешь, почему меня так обеспокоили твои слова?» Вики отзывается. «Понимаю. Я, конечно, их не помню, но все равно прости». Шаг четвертый. Ищем решение. Аманда продолжает. «Спасибо, что извинилась. Давай впредь ты будешь сразу обращаться ко мне, а не обсуждать меня за спиной». Вики облегченно выдыхает. «Обещаю. Чуть что, сразу к тебе». Шаг пятый. Приходим к соглашению. Аманда отвечает. «Прекрасно. Мне приятно с тобой работать, и я не хочу, чтобы наши отношения портились». Почему так? Обратись Аманда к Вике в порыве чувств, разговор наверняка бы превратился в скандал. А так ей удалось взглянуть на происходящее непредвзято. Она рассказала Вике о том, что услышала от коллеги, после чего внимательно выслушала собеседницу. Вики спросила, кто ее выдал, Однако Аманда не поддалась на уловку. Аманда беседовала настойчиво и спокойно, благодаря чему разговор завершился в ее пользу. Тем не менее, Аманда усвоила важный урок. Бывают люди, которые постоянно на всех наговаривают. Аманда решила, что впредь, стоит Вики заговорить о коллегах, она непременно возразит ей. Пища для ума. Если кто-то любит пачкать репутацию коллег, насторожитесь. Вы, быть может, только поддакнете собеседнику, а обсуждаемому человеку потом передадут, что именно вы распространяете слухи. Как поступать в таких ситуациях? Лучше всего не принимать ничью сторону и высказаться только тогда, когда захотите оправдать обсуждаемого человека. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с наговорщиком руководствуйтесь следующими правилами. Не соглашайтесь с ним, когда тот наговаривает на коллег. Не беседуйте с наговорщиком до тех пор, пока не умерите досаду или злобу, естественные переживания для того, кого поливают грязью. Однако обязательно побеседуйте с таким человеком. В начале беседы прямо скажите о том, что слышали и какие чувства испытали. Попросите собеседника объясниться. Доходчиво объясните причину своего беспокойства. Единственное, о чем имеет смысл договариваться, чтобы наговорщик, если он чем-то недоволен, шагал прямиком к вам, а не жаловался на вас кому-то постороннему. В конце разговора закрепите договоренность и разойдитесь с миром. Впредь будьте осмотрительны в присутствии такого человека. Как общаться с подлизой? Лорен и ее коллеги в последнее время все чаще раздражаются из-за сотрудницы по имени Мия. Она постоянно подлизывается к начальству. На нее пытались надавить. Стоило Мии в очередной раз польстить Антонио, их руководителю, как коллеги отзывались об этом с ехидством либо с откровенным возмущением. Однако это не помогло, а самому Антонио еще и понравилось внимание со стороны подчиненной. В итоге он записал Мию в любимицы. С прошлой недели та начала на полчаса опаздывать на работу. Спрашиваешь ее об этом, а она отвечает: «Я не успеваю, мне ребенка надо в ясли отвозить. Антонио мне разрешил. Я зато меньше времени трачу на обед, так что все отрабатываю». Тем не менее, команда не считает это честной отработкой. Основная загрузка происходит по утрам, и лишний человек на телефоне отнюдь не помешал бы. Подлизы раздражают. Они стараются исключительно для себя, льстят, чтобы получить привилегии. Задабривают руководителей похвалой и услужливостью. Лебезят перед теми, кто может быть им полезен. И при этом думают только о себе, чтобы им досталось повышение, лучшее место в офисе, хорошая премия. С подлизами лучше справляться общими усилиями. Например, шутить над ними всем коллективом. Кто-то, возможно, осмелится передразнить подхалима, а остальные посмеются. Капля стыда ему не помешает. Однако, если подлиза добивается от начальства повышения и особого отношения, такой подход наверняка окажется бесполезным. В таком случае льстеца лучше всего не замечать и сосредоточиться на своих обязанностях, то есть добиваться одобрения руководства честным трудом. Однако, если боссу настолько приятно лезть, что он записывает подлизу в любимчики, необходимо повлиять на происходящее. В таких случаях лучше всего поговорить с самим начальником, ведь подхалим потому и продолжает к нему подмазываться, что это действует. Кроме того, раз любимчиков себе выбирает руководитель, то разногласие у вас получается не с подлизой, а с самим руководителем. Лорен — негласный лидер коллектива, а потому вызывается поговорить с Антонио. Поведение начальника пагубно сказывается на работе подчиненных, и это необходимо обсудить. Шаг первый. Сначала думаем. Первым делом Лорен осознает: нельзя действовать сгоряча. Жаловаться и ныть нет смысла. Следует сосредоточиться на определенных событиях и в первую очередь объяснить, почему от опоздания Мии страдает весь коллектив. Лорен приходит к Антонио в кабинет. Шаг второй. Изучаем обстановку. «Мне хотелось бы обсудить вопрос, который влияет на трудоспособность команды», — говорит Лорен. «Мия каждое утро опаздывает на полчаса. По ее словам, это вы ей разрешили. Но коллективу такое не по душе. Нам не хватает дополнительного человека на телефоне. Мы еле-еле успеваем ответить на все утренние звонки». Лорен говорит спокойно, настойчиво и смотрит прямо на Антонио. «Мии с утра нужно отвозить ребенка в ясли, поэтому к половине девятого она не успевает», — объясняет Антонио. «Мы договорились, что она будет опаздывать с утра, но перерыв на обед у нее будет на полчаса короче». Антонио и сам смотрит на Лорен, а значит, уверен в своей правоте. «Мне ли не знать, насколько непросто успевать с работой, когда у тебя есть малыш? Я тоже мать. Однако я как-то справлялась», — отвечает Лорен. «Вернее, справляюсь. Мне до сих пор самой приходится возить дочь в детский сад. Вот только на работу я при этом не опаздываю». Шаг третий. Определяем причину. Антонио молчит, и Лорен продолжает. «Вам, скорее всего, кажется, что эти опоздания никак не влияют на нашу работу». «Вообще-то не кажется», — признает Антонио. «Однако мне не хотелось расстраивать Мию». «Ясно, поняла», — отзывается Лорен. «То есть вы разрешили Мии опаздывать из снисходительности?» Антонио кивает. «Получается, Лорен верно поняла причину разногласий». Шаг четвертый. Ищем решение. У Лорен уже есть на уме решение. «Я решила обсудить это с вами, чтобы найти компромисс и успокоить команду. В конце концов, остальные добросовестно придерживаются строгого расписания», — продолжает она. «А что вас не устраивает?» — возражает Антонио. «Мия ведь отрабатывает лишние полчаса в обеденное время». «Именно это нас и не устраивает», — отзывается Лорен. «Мы открываемся в половине девятого, и на нас обрушивается целый шквал звонков. Утром работы больше всего, а поскольку Мии в это время нет, нам приходится дольше сидеть у телефонов. В итоге все расписание на день сдвигается. Мия только приходит, только начинает принимать звонки, а у нас уже у каждого стоит по 5 дел. Как прикажете в таких условиях работать? Мы понимаем, малыш, все дела, но когда моя дочь была маленькой, я почему-то успевала ее и в ясли отвезти, и на работу не опоздать. Нам очень нужен дополнительный человек в самом начале рабочего дня». Антонио неловко ерзает в кресле. Лорен продолжает спокойно смотреть на него. Она сидит прямо и выглядит обеспокоенно. «В общем, я даже не задумывался, что опоздания Мии настолько вам мешают», признается Антонио. «Но теперь я вас услышал. Я поговорю с Мией и попрошу ее приходить к половине девятого вместе со всеми. Если бы я раньше знал, что можно успевать и в ясли, и на работу, то, конечно, сразу бы ей отказал». Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Спасибо, Антонио. Очень здравое решение», — говорит Лорен. «Понятно, что порой и с дополнительным человеком придется задерживаться. Но это будет не так часто. Рада, что мы это обсудили. У нас очень дружный коллектив, так что ссоры нам ни к чему». «И вправду», — отзывается Антонио. «Простите, что сразу о вас не подумал. Сегодня же поговорю с Мией». Почему так? Сотрудники не стали таить злобу на подлизу в лице Мии. Вместо этого они решили изменить ситуацию. Обсуждать происходящее напрямую с Мией — не было смысла. Антонио сам потакал ей, записал ее в любимицы и в итоге позволил ей работать по собственному расписанию. Какой смысл мне менять свое поведение? В итоге Лорен решила обратиться к Антонио. Для начала она продумала разговор и решила, что напрямую расскажет о том, как решение руководителя повлияло на весь коллектив. В течение беседы Лорен говорила и действовала настойчиво. Смотрела на собеседника, сидела прямо и выражала лицом обеспокоенность. Ей удалось донести до Антонио, что из-за опозданий Мии команда вынуждена работать значительно больше обычного. Антонио все понял и пообещал поговорить с Мией. Возможно, Мия и расстроится, когда ей запретят опаздывать. Однако остальные сотрудники впоследствии объяснят ей, почему всем важно приходить на работу в одно и то же время. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с подлизой руководствуйтесь следующими правилами. Если подхалим нуждается в одобрении коллектива, выступайте против его поведения сообща. Ворчите на него, шутите над ним и передразнивайте его. Тогда подлиза, возможно, поймет, что его поведение неприемлемо. Если начальник или любая другая жертва попадается на уловки льстеца и записывает его в любимчики, пора взять дело в свои руки. В таком случае придется общаться с самим начальником, поскольку именно он потворствует подлизе. Первым делом продумайте беседу. Определите, как именно действия босса сказываются на работе коллектива. Задавайте уточняющие вопросы, чтобы как следует разобраться в происходящем. Тогда вам будет значительно проще понять причину ситуации и донести до начальника свою точку зрения. Подумайте, какое решение устроит вас и команду. Не пугайтесь, если к вашим призывам окажутся глухи. Если начальнику важнее угодить подлизе, вы вряд ли сможете на него повлиять. Хотя можно попытаться. К примеру, добиваться одобрения руководителя честным трудом. Как общаться с задирой? От мысли о том, что придется идти на работу, Синди приходит в ужас. Неужто снова нужно мириться с бранью, унижениями и презрением со стороны Даян? Синди составляет для Даян сметы, а та утверждает их и направляет заказчикам. Даян постоянно торопит Синди, хотя та всегда делает работу вовремя. Синди не понимает, за что Даян ее так не взлюбила. Но та вечно норовит ее унизить. Синди — добросовестная сотрудница, однако ей не хватает уверенности в себе. Синди пыталась не обращать на Даян внимания. Вдруг ей надоест, и она успокоится. Однако Даян продолжает травить Синди. Отплатить бы ей той же монетой, но тогда придется пойти против себя. Чем задира отличается от придиры? Придира строг ко всем окружающим, а задира — к одной единственной жертве. Задира способен оскорблять, запугивать, проявлять неприязнь и презрение, бросать косые взгляды и высмеивать. А еще задира часто обесценивает выполняемый жертвой труд. Кроме того, задира может нарушать личные границы жертвы. Никто не имеет права унижать людей, а потому о поступках задиры нельзя молчать. Если вы беседуете с таким забиякой, важнее всего помнить, его поведение терпеть нельзя. Нужно объяснить, что такое отношение неприемлемо, после чего установить личные границы в трудовых отношениях. Если задира и после этого не остановился, необходимо отмечать случаи травли. По возможности попросите коллег, которым доверяете, выступить свидетелями происходящего и поговорите с начальством или сотрудником отдела кадров. Расскажите. Мол, я уже разговаривал с забиякой, но он все равно продолжает надо мной издеваться. Приложите доказательства, и пусть с задирой разбирается начальство. Одна коллега заметила, как Даян травит Синди, и предложила поговорить с абьюзером. Синди страшно, однако она понимает, иначе никак. В противном случае ее так и продолжат унижать, а терпеть такое уже нет сил. В душе и без того жуткая злость. Шаг первый. Сначала думаем. Синди обсуждает предстоящую беседу с той самой коллегой. Они вместе разбираются в произошедшем и проговаривают различные варианты развития диалога. В конце концов, Синди обретает уверенность в себе. Спрашивать, почему Даян так себя ведет, Синди и не думает. травле не может быть никакого оправдания. Пусть только Даян еще раз начнет задирать Синди, и та сразу же озвучит, что ее такое поведение не устраивает. Ждать подходящей возможности пришлось недолго. Шаг второй. Изучаем обстановку. Как уже было сказано выше, изучать обстановку в таких случаях не нужно. Шаг третий. Определяем причину. Даян проходит мимо стола, за которым сидит Синди. «Может, уже сдашь мне сегодняшние сметы, а? Сколько можно тянуть? Я никак не пойму, ты такая медленная или просто отсталая?» Синди встает из-за стола, подходит к Даян, смотрит ей в глаза и отвечает. «Прямо сейчас я работаю над делами поважнее. Закончу, приступлю к сметам». Даян теряется. «Мне нужны сметы. Может, твои дела поважнее подождут?» «Нет, Даян. Я сначала доделаю то, что важнее, а уже после составлю сметы. Они будут готовы к обеду. Времени утвердить их хватит». Синди неловко, однако она говорит как можно настойчивее и смотрит собеседнице в глаза. Даян же глядит на нее сердито. У Синди дрожат колени, однако она собирается с духом и заявляет. «Ты ведь согласна с тем, что сдать сметы к обеду, значит сдать их вовремя?» Даян молчит. Синди продолжает. «Даян, я понятия не имею, с чего ты решила, будто имеешь право меня унижать. И, честно говоря, я знать этого не хочу. С меня хватит. Прекрати так себя вести, пожалуйста». «Ты вообще о чем?» — гневно смотрит на Синди Даян, очевидно, желая сломить ее. «Полагаю, ты прекрасно знаешь, о чем», — говорит Синди. «Я устала терпеть твои унизительные замечания. Устала бросать все ради смет, с которыми ты меня торопишь просто забавы ради. У меня есть и другие дела. Так что давай договоримся. С сегодняшнего дня я буду сдавать тебе сметы к обеду». Даян своей вины так и не признала. Однако Синди удалось отстоять себя и объяснить, почему ей не нравится поведение собеседницы. Шаг четвертый. Ищем решение. Синди окончательно осмелела, когда озвучила возможное решение. «Впредь попрошу относиться ко мне с уважением. Не хочешь, не можешь, тогда вообще со мной не говори. Я не заслуживаю унижений и терпеть их больше не намерена». Шаг пятый. Приходим к соглашению. Даян смотрит на Синди искоса, однако молча уходит. Синди наконец высказалась, а потому чувствует себя прекрасно. Да, Даян не согласилась с предложенными условиями. Однако Синди по меньшей мере громко и четко их озвучила. Беседа как таковая еще не закончилась. Синди предстоит посмотреть, как Даян будет вести себя дальше. Слова завершения Синди произнесет только в том случае, если поведение Даян изменится в лучшую сторону. Почему так? Чтобы отстоять свою точку зрения в беседе с задирой, необходимо оставаться спокойным и настойчивым, говорить уверенно и откровенно. Синди прежде обсудила предстоящую беседу с коллегой, благодаря чему поняла, как именно будет говорить с Даян. Синди не хотела ходить вокруг да около, а прямо заявила, что ее не устраивает. Она объяснила причину своего недовольства, сказала, что больше не намерена терпеть нападок, попросила Даян прекратить унижение и пообещала сдавать сметы к обеду. Кроме того, Синди еще до этой беседы начала собирать сведения о нападках со стороны Даян. Кто знает, вдруг коллега так и продолжит травить Синди. Тогда, возможно, придется поговорить с начальством. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с задирой руководствуйтесь следующими правилами. Попробуйте не обращать на него внимания, возможно, он утомится и отстанет. Если задира не отстанет, помните, вы не заслуживаете такого отношения. Если у вас на работе часто практикуется травля, то, возможно, стоит сразу обратиться к начальству или к руководителю отдела кадров. Если собираетесь беседовать с задирой лично, то смело пропускайте второй шаг. Нет никакого смысла разбираться, почему вас травят. Проиграйте беседу заранее, чтобы во время разговора держать себя в руках. Помните, исключительно важно потребовать, чтобы забияка перестал вас унижать. Если же он возражает или вам хочется звучать убедительнее, подкрепляйте объяснение примерами. Не удивляйтесь, если задира так и не признает своей вины и не изменится. Обязательно продумайте подходящее решение. Четко объясните, как к вам следует относиться. Если задира не остановится и после этого, придется как-то отмечать случаи травли. Записывайте их так, чтобы тот, к кому вы обратились, сразу все понял. Указывайте дату, время, сказанные слова, совершенные поступки и имена свидетелей. После чего идите разговаривать с руководителем. Как общаться со звездой? В местное отделение компании приезжает вице-президент. Кейла и ее коллеги трудятся в поте лица, а Джули, главная заводила коллектива, тем временем вовсю пытается завоевать расположение вице-президента. Рассказывает о том, какое великолепное руководство она разработала. Кейла изумленно переглядывается с коллегами. Они ведь разрабатывали его вместе. К тому же предложила его создать вообще не Джули. Может вмешаться? Заговорить, осадить и рассказать, что над методичкой работали все? Однако остальные молчат, и Кейла тоже. Звезды — одни из самых неприятнейших коллег. Вы, скорее всего, с ними сталкивались. Стоит на пороге появиться вышестоящему лицу, как звезда тут же начинает сиять, приписывать себе все достижения. И неважно, приложила она руку к достижению или просто мимо пролетала. Вам только и остается, что молча за этим наблюдать. Вы настолько потрясены, что теряете дар речи. Звезды бывают разными. Кто-то сначала просит вас о помощи, а потом об этом забывает. Кто-то участвует в групповом проекте, но приписывает заслуги группы себе любимому. Кто-то нарочно излагает мысли так, чтобы выгодно выделяться на фоне остальных. Всем знакомы такие люди. И всех приводит в такое недоумение, что опомниться не успеваешь, а они уже выставили себя в наилучшем свете за чужой счет. Как же быть с такими коллегами? Лучше всего готовиться к их выходкам заранее. Кейла так и не успела ничего сказать. И в итоге Джули приписала себе заслуги коллектива. Она сжульничала и выставила коллег бесполезными. Те расстроились. И едва Джули ушла обедать, все начали жаловаться. Кейла поняла, не стоит нападать на Джули всем коллективом, и решила переговорить с ней с глазу на глаз. Шаг первый. Сначала думаем. Первым делом Кейла проанализировала ситуацию. Почему Джули так поступила? Кто знает. Сама Кейла бы ни за что не стала приписывать себе чужих заслуг. Как бы то ни было, нужно обязательно объяснить Джули, почему все на нее обиделись, а после уже решать, как быть дальше. При этом важно добиться, чтобы Джули пообещала больше так не поступать. Шаг второй. Изучаем обстановку. Глубоко вдохнув, Кейла обращается к Джули. «Мне хотелось бы обсудить то, что произошло сегодня, когда приехал мистер Сандерс. Можно тебя на минутку?» Джули кивает. Тогда Кейла говорит. «Давай уединимся в конференц-зале». Прикрыв дверь, Кейла продолжает. «Я аж дар речи потеряла, когда ты заявила, что сама разработала целое руководство. Мы же его всем коллективом готовили. Коллегам кажется, что так поступать подло». Кейла говорит уверенно, спокойно и с отстраненным выражением лица. «Я вызвалась поговорить с тобой об этом от лица команды». «Я не хотела поступать так», — непринужденно возражает Джули. «Извините». «Понимаю, ты обидела коллег ненароком. Но почему ты все-таки сказала, что разработала методичку сама?» — спрашивает Кейла. «Ну, сказала и сказала», — отзывается Джули. «Как будто мистеру Сандерсу не ясно, что мы работали вместе. Просто так вышло, что я попалась под руку, и меня попросили рассказать о проделанной работе». Шаг третий. Определяем причину. «Понятно», — отвечает Кейла. «То есть ты ненарочно приписала себе заслуги коллектива, и тебя попросили рассказать о наработках от лица коллектива?» Джули кивает, однако при этом пожимает плечами. Кажется, ей неловко. Кейла не дает ей сорваться с крючка. «Правильно?» Джули отвечает. «Да, пожалуй. Как будто мне хочется подставлять коллектив. Просто мистер Сандерс приехал, а я как раз была рядом». Шаг четвертый. Ищем решение. «Слушай, Джули, впредь подобного повторять нельзя», — продолжает Кейла. «Коллеги вон так разозлились, обиделись, что ты себя расхвалила, а остальных не упомянула». «Простите меня», — отвечает Джули, — «мне нечего сказать в свое оправдание. В следующий раз, если будешь выступать от лица коллектива, то обязательно упоминай заслуги всех сотрудников», — отзывается Кейла. «Говори не я, а мы». «Так можно было сказать и сегодня, и тогда никто бы не обиделся. Правда ведь?» Шаг пятый. Приходим к соглашению. Джули кивает. «Как же я, оказывается, всех расстроила. В другой раз буду внимательнее». «Здорово», — отзывается Кейла. «Рада, что мы все обсудили. И что ты прислушалась к нам». «У нас всегда был такой дружный коллектив, и теперь он станет еще дружнее». «Я прямо сейчас извинюсь перед коллегами», — обещает Джули. «Почему так?» Кейла вызвалась поговорить с Джули с глазу на глаз, а потому у последней не сложилось впечатление, будто все сговорились против нее. Кейла вела себя спокойно и настойчиво. Она заранее подумала, что скажет, если Джули начнет оправдываться. И сразу же выяснила, понимает ли Джули, что обидела коллег. Кейла не позволила Джули уйти от ответа и предложила решение ситуации. И говорила не только о себе, но и об остальных. Когда Джули согласилась с предложенным компромиссом, Кейла закрепила договоренность уместными словами, после чего миролюбиво завершила беседу. Джули решила сразу же извиниться перед коллегами, а значит, в будущем вряд ли станет снова приписывать себе чужие заслуги. Пища для ума. Звезды очень себелюбивы, а потому редко обращают внимание на окружающих. Не пугайтесь, если в начале разговора звезда будет отзываться на ваши слова пренебрежением, как Джули, или воспримет заявление в штыки. Продумывайте такие варианты заранее. Тогда держать себя в руках и проявлять настойчивость будет значительно проще. Грамотно беседуем с коллегой. В общении со звездой руководствуйтесь следующими правилами. Будьте начеку, не позволяйте звезде приписывать себе чужие заслуги, высказывайтесь здесь и сейчас. По возможности проявляйте себя. Звезды, как правило, наиболее общительные участники коллектива, которые всегда умеют выставить себя в выгодном свете. Учитесь заявлять о своих заслугах. Продумывайте, где и как вы могли бы сказать о себе что-то хорошее. Со временем вы научитесь должной скромностью себя хвалить, так, чтобы окружающих это не раздражало. Если звезда начинает или продолжает приписывать себе ваши заслуги, то самое время с ней поговорить. Объясните, чем коллега вас задел, и в 5 шагов преодолейте возникшие разногласия. Если звезда обидела не только вас, то с ней все равно лучше поговорить кому-то одному. Если вы поговорили со звездой, а она не исправилась, держите ушки на макушке. Едва звезда вновь возьмется за свое, спешите вмешаться. В общем, не будьте размазнёй. Учитесь отстаивать свою точку зрения. Если не научитесь, начальство так и не оценит ваших достижений. Как общаться с придирой? Винс — новичок на работе. И он смолчал, когда к нему впервые придрался сотрудник по имени Марк. Ну, встал человек не с той ноги. А может, просто забыл, что у них на работе новенький, который еще не освоился. Проходит время, и Марк вновь придирается к работе Винса. Винс извиняется и напоминает: «Я не так давно здесь работаю». Но однажды утром Марк обрушивается с замечаниями на Винса прямо на глазах у коллег. «Да кто так делает?» Винсу досадно. «К чему так кричать? Да и вообще, сколько можно упрекать? Да, новый сотрудник, да, неопытный. Но это ведь не значит, что можно его унижать». Бывают такие люди, прирожденные придиры. Кто-то поливает коллег грязью за спиной, а вот придире ничего не стоит говорить гадости в лицо. Придиры ко всему цепляются, давят на больное и общаются с насмешливой снисходительностью. Даже если не говорить с придирой лично, он все равно будет ворчать достаточно громко, чтобы нужный человек услышал. Марк взъелся на Винса, поскольку тот новенький. Докапываться, особенно до неопытных сотрудников, просто. Они пока не заработали авторитет. Придире постоянно нужно кого-то отчитывать, с кем-то спорить или кого-то унижать. Свои действия такой человек порой оправдывает тем, что желает помочь. Вот только помогает он зачастую слишком уж грубо. Некоторые придиры за чужой счет самоутверждаются. А бывает и так, что придира считает своим долгом указывать на недостатки и промахи окружающих. Чем бы ни объяснял свои поступки придира, от него тошно всем вокруг. Как новым сотрудникам, которые только осваиваются, так и опытным специалистам. Если к вам вдруг придрались, то на первый раз лучше просто забыть об этом. А если все-таки не имется, ответить «Спасибо, учту». Тогда придравшийся наверняка потеряет дар речи, и на том беседа закончится. После уже можно решать, стоит ли прислушиваться к замечанию. Если стоит, то решите, как именно. Если какой-то коллега, совсем как Марк, постоянно цепляется к вам, то можно либо не обращать на него внимания, либо обсудить этот вопрос. Как же Марк надоел со своими замечаниями. Мало было этого, так он еще и на глазах у коллег отчитал. Самое время поговорить с ним. Пусть знает, что так поступать нельзя, особенно с новичками. Шаг первый. Сначала думаем. Ссориться с Марком точно не стоит. Он опытный сотрудник, у которого можно многому научиться. Однако можно попросить его не придираться по каждому поводу и признать, что и новички достойны уважения. И вот Винс продумывает, как именно озвучит Марку свою просьбу. Несколько раз проиграв предстоящую беседу в голове, Винс обращается к коллеге. Шаг второй. Изучаем обстановку. «Марк, могу я отвлечь вас на пару минут? Мне нужно кое-что обсудить». «Конечно, в чем дело?» «Я каждый день сталкиваюсь с придирками. А сегодня вы накричали на меня прямо на глазах у коллег. Думаю, это уже слишком. Я работаю здесь всего несколько недель, и мне очень неприятно, что ко мне так относятся». Винс всеми силами держится прямо, не отводит глаза от собеседника и лицом выражает обеспокоенность. «Слушай, я ведь в шутку», — отвечает Марк. «Однако мне от этого не смешно». Марк явно пытается уйти от ответа. Однако Винс не намерен сдаваться. «Да успокойся ты», — произносит Марк. «Никто не собирался тебя обижать». Шаг третий. Определяем причину. Винс отвечает. «Ясно. То есть своими замечаниями вы не пытались меня задеть». И на глазах у коллег отчитывали тоже в шутку. Марк пожимает плечами и взволнованно усмехается. Шаг четвертый. Ищем решение. Как же здорово, что Винс заранее продумал разговор. Теперь он точно знает, что и как ему отвечать. «Я здесь новенький и только начинаю осваиваться. Из-за этого в чем-то могу путаться. Однако так придираться ко мне нельзя, пусть даже в шутку. Мне хотелось бы, чтобы впредь вы относились ко мне иначе». «Ладно, понял. Извини, если обидел, больше не буду», — отвечает Марк. «Вы очень опытный специалист, и я мог бы многому у вас научиться. Могу я в будущем рассчитывать на вашу поддержку?» Винс говорит уверенно. Ему приятно, что он проявил должную настойчивость. Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Естественно. Еще раз извини, что увлекся. Рад, что мы это обсудили. И что вы согласны помогать мне советами». «Почему так?» «Придерись, Марк, пару раз», Винс, скорее всего, подулся бы и забыл. Однако Марк унизил его на глазах у коллектива, и Винс понял, нужно что-то менять. Да, он самый неопытный из сотрудников. Однако это не дает Марку права докапываться по каждому поводу. Винс как следует обдумал предстоящую беседу, поэтому не сдался, когда Марк заявил, мол, я просто шутил. Винс возразил, для меня это не шутки, и настойчиво попросил Марка проявить сочувствие и уважение. Беседа завершилась приятно. Винс признал, что видит в Марке старшего, более опытного товарища. В итоге Марк понял, что нужен коллеге, и согласился помогать ему в будущем. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с придирой руководствуйтесь следующими правилами. Если к вам придрались в первый раз, то вполне можно и промолчать. Если молчать вы не намерены, попробуйте поблагодарить придиру за ценное мнение. Он, скорее всего, растеряется. Чужие замечания — повод взглянуть на себя со стороны. Как следует обдумайте слова придравшегося. Если замечания оправданы, поработайте над собой. Если вы самостоятельно не можете восполнить пробелы в работе, обратитесь за помощью. Если к вам придираются постоянно и беспочвенно, лучше все-таки побеседовать с таким коллегой. Прежде чем разговаривать с придирой, продумайте варианты развития разговора. Застаньте придиру врасплох. Не удивляйтесь, если он, совсем как Марк, обесценит ваши переживания словами. Позволите придире сорваться с крючка, и он продолжит к вам цепляться. Доходчиво объясните, почему вам не нравятся замечания. Подробно опишите, какого отношения к себе вы ждете. Закрепите договоренность и завершите разговор уместными словами. Как общаться с жуликом? Мелани оформляет заказ и случайно слышит разговор Тодда с покупателем. Если вы приобретете этот товар сегодня, установка будет бесплатной. Мелани чуть со стула не падает. В их компании не принято предлагать бесплатных установок. Когда Тодд вешает трубку, Мелани обращается к нему. «Слушай, Тодд, ты зачем предложил покупателю бесплатную установку? Разве так делается?» Тодд подмигивает Мелани и заявляет. «Делается, если покупатель соглашается на сделку. Он и без того взял бы наш товар. Я лишь ускорил процесс. Никто ничего не узнает. Я добавлю этого покупателя в черный список». На том разговор заканчивается. Но чем дольше Мелани размышляет о словах Тодда, тем отчетливее осознает. Он поступил подло. Мало того, что предложил бесплатную установку, так еще и собирается добавить покупателя в черный список. Бывают люди, уверенные, что честно живут лишь дураки. Они не осознают, насколько важно трудиться добросовестно, и не понимают, где заканчивается стремление к успеху и начинается откровенное мошенничество. Если среди ваших коллег обнаружился жулик, вы обязаны на него повлиять. Неважно, мухлюет он ради показателей или под воздействием обстоятельств. Пересекать черту добросовестного отношения значит подставлять компанию. Поведение пройдохи необходимо пресекать самому, даже если вы не страж правопорядка. Исключение — преднамеренное нарушение закона. Во всех остальных случаях критически важно поговорить с жуликом. Возможно, он даже не осознает, что поступает нечестно. Отведите пройдоху в сторонку и обсудите его поведение. Разберитесь, почему он так ведет себя. После чего объясните, как его поступки влияют на клиентов и коллег. Далее представлено пошаговое руководство для подобной беседы. Если коллега не изменится после разговора, обратитесь к начальству. Обязательно запишите разговор, чтобы впоследствии ваши слова не переврали. Как же хорошо, что Тодда удалось подловить на жульничестве сразу. Теперь Мелани знает, почему коллега вообще решил так поступить. А значит, ей будет намного проще подготовиться к разговору, который состоится сегодня же. Шаг первый. Сначала думаем. Сперва нужно разобраться в том, почему Тодд решился на жульничество. А еще донести до него, что он нарушил правила компании. Необходимо для начала проиграть предстоящую беседу в голове, тогда уверенность придет сама собой. Шаг второй. Изучаем обстановку. И вот Мелани говорит Тодду. «Меня до сих пор волнует то, что мы обсуждали утром. «Понимаю, ты хотел поторопить покупателя. Но у нас так не принято. Получается, ты накрутил себе лишнюю продажу в обход правил. Это нечестно. Почему ты так сделал?» Продолжает она. Тот отвечает. «С нас постоянно требуют высоких показателей. Подумаешь, немного развернул правила в свою пользу. Да и вообще, предлагай компании почаще бесплатную установку, она больше бы зарабатывала. Покупатели намного реже бы уходили к соперникам». Шаг третий. Определяем причину. Мелани уверенно посмотрела Тодду в глаза. «Понятно. Значит, ты полагаешь, что обходить правила можно, даже если остальные так не считают». Тодд молча садится, взгляд у него хмурый. Он пожимает плечами и говорит. «Но я же больше так не буду». «Я о другом спрашивала. Ты полагаешь, что пренебрегать правилами можно?» — не сдается Мелани. Тодд опускает взгляд. «Ты об этом?» Шаг четвертый. Ищем решение. Тут Мелани говорит. «Даже одно нарушение — это нарушение. Поставь себя на место других покупателей. Им-то бесплатной установки не предлагали. А на место коллег? Они неукоснительно следуют инструкциям. С этим нужно что-то делать. И, по-моему, единственное здравое решение — так больше не поступать». Мелани не стала сразу угрожать начальством. Пусть сначала тот что-нибудь ответит. Шаг пятый. Приходим к соглашению. Тот отзывается так. «Я вообще не думал ни о других покупателях, ни о коллегах. Ты права. Я больше так ни за что не поступлю». Мелани улыбается. «Чудесно. Рада, что мы это обсудили. И что ты понимаешь, насколько важно следовать правилам. А еще, что мы обсудили все между собой, и не пришлось подключать руководителя. До сих пор мы тесно сотрудничали, и я не хочу ставить наши деловые отношения под угрозу. Спасибо тебе. Правда, Мел». «Да не за что. Кстати, еще кое-что. Давай ты сам признаешься руководителю в том, что сделал, и пообещаешь впредь так не поступать». «Обязательно. Ты права. Сейчас же все расскажу». Почему так? Мелани поняла, что нужно вмешаться в происходящее. Однако не пошла сразу к начальнику. Решила первым делом поговорить с Тоддом. Она позволила коллеге объясниться, обозначила, что ее не устраивает, и в итоге тот признал свою ошибку. Мелани предложила здравое решение, а тот с ним согласился. Однако Мелани настояла и на том, чтобы тот поговорил и с начальником. «Грамотно беседуем с коллегой. В общении с жуликом руководствуйтесь следующими правилами. Если спустите на тормозах выходку жулику, будьте готовы к последствиям. Как только поймаете пройдоху на преступлении, знайте, вы обязаны хоть как-то повлиять на его поведение. Готовы побеседовать с жуликом немедленно? Сделайте это. Особенно если он и не подозревает, что поступил нечестно. Не нужно выжидать. Единственное, сначала обдумайте предстоящую беседу. Тогда вам будет проще сохранять уверенность и настойчивость. Всегда давайте жулику возможность объясниться. Тогда вы лучше поймете, почему он пошел на подлость. Подробно описывайте, как поведение такого человека влияет на компанию, коллег и клиентов. Добивайтесь от жулика только одного, причем безо всяких уступок, чтобы впредь он не смел нарушать правил. Когда договоритесь, открыто попросите жулика рассказать о своем нарушении начальнику. Не обвиняйте жулика, если не собрали достаточно доказательств.